Клик. Да-да, я помню, какой честью было для меня разрешение включать граммофон. Как я гордился тем, что не разбил ни одной пластинки. Симфонии, оперы, которые любила мама, и еще несколько джазовых пластинок. Их давал мне студент колледжа, живший этажом выше. И я ставил их, когда дома никого не было. А еще я помню, что чувствовал то же самое под наркозом перед операцией. Тогда все было точно так же. Разумник. Восприятие боли как состояние полного счастья – признак противоречий в жизни, в рамках физического существования. Происходящее сейчас не согласуется с представлениями о будущем в том виде, в каком они воспринимаются в пределах иллюзии пространства-времени. Можно сказать, это столкновение реальностей. Я так хорошо это помню. Если бы можно было опять ощутить то счастье, я с готовностью принял бы боль, если бы смог вынести ее еще раз. Разумник. В этом нет необходимости. Сейчас у твоего сознания уже есть изначальная точка отсчета. Ты способен ощущать направление лучей чистой энергии, хмеля, который называешь любовью. Они проникают в земное пространство в нескольких участках того, что ты считаешь временем. Мы поможем тебе перенестись в эти события. Понимание, желание различать должно быть исключительно твоим. Ты готов? Решительно не понимаю, что мне предстоит найти, но больше не хочу забывать. Если это именно то, чего я хочу, то обязательно найду. Клик. Солнце садится. Я в одиночестве сижу на песке возле нашего шатра. Пустыня остывает. Скоро стемнеет. Станет очень холодно. Я сложил костер из верблюжьего навоза. Так что мы не замерзнем. Мы — это я, Шола, моя жена, и двое наших детей, мальчик и девочка. Они в шатре за моей спиной. Мы умираем. Вдалеке я вижу селение. В сумерках мерцают огни. Мы привезли товар на продажу, но нас не пустили. Бросали в нас камнями, чтобы мы не вошли. До другого селения нам не дойти. Мало воды, и к тому же мы больны. После многодневного пути у нас не осталось воды и еды. Мы живы лишь потому, что собаки ели верблюжий навоз. Два наших верблюда будут жить, а мы умрем. Они не подхватили эту заразу, от которой у нас на коже открылись незаживающие язвы. Я бы убил верблюдов, чтобы прокормиться, но они наши старые друзья. Мы не станем есть друзей, чтобы продлить собственное существование. Это бесполезно. Пища и вода нам все равно не помогут. Болезнь зашла слишком далеко и неуклонно нас убивает. Ничего не поделаешь. Я не хочу заглядывать в шатер. Боюсь увидеть, что они уже мертвы, что моя семья погибла. Я не хочу знать, что остался один. Мы столько прошли вместе. Мы делились радостью и горем. Работали, трудились вместе. Моя жена и дети. Никакой болезни, даже смерти, не разорвать то, что нас связывает. Клик. Я до сих пор слышу эхо, Не знаю, действительно ли я прожил эту жизнь, но чувство общности, той сплоченности, которая необходима, чтобы выжить, нет ничего, что может разорвать это единство. Привязанность, которая выше отношений мужа и жены, родителей и детей. Вот это я помню. Разумник. Там, за пределами материальных проявлений, кроется одна сторона первичных взаимоотношений. Ее истолковывают ошибочно, неверно понимают, просто упускают из виду. Это часть процесса обучения, характерного для человеческого существования. В этом и заключается цель жизни в человеческом мире – достичь этого, стать таким,